Кощей. С тех пор, как Марья Морьевна уехала, обещалась ненадолго, а прошла почти вся зима, собрались опять разные тайны. То показывалась раньше в саду, в лесу, в полях, а теперь стала в людях, и спросить про это опять некого. На такие спросы в ответ только смеются или говорят: «Сам догадайся, а есть такое? Спросишь и пропадешь». Поговорили на деревне про Адама, что Бог создал его из земли и велел ему землю пахать. Тот Адам успел землю получить, и так стали мужики, про которых мать говорила, энти-мужики. И еще говорили на деревне про второго Адама, что ему Бог тоже велел обрабатывать землю, но земли уж больше не было. От этого второго Адама начались, как мать называла, те мужики. И вот те мужики задумали землю столбить. Приехал становой узнавать, кто хотел землю столбить. Все сказали на Ивана и увезли куда-то Ивана. Куда увезли Ивана? Куда Макар телят не гонял? Какой Макар? Все засмеялись. Это значило «сам догадайся». Царя убили, и опять стал царь. Сразу большой, с бородой. Мать раскладывает. Николай умирает, Александр рождается. Не с бородой же рождается царь? Опять сам догадайся. «Отчего это, мама?» — спросил он. «Все догадываются сразу, а я после. От того, что ты очень рассеян». Вышла новая загадка. Все люди как люди, а он какой-то рассеянный. Вот если бы хоть на один день увидеть Марью Морьевну, она бы все тайные загадки сняла. Светлый день пришел. На земле снег лежал, на небе облака растаяли, солнце показалось. Сказали, как день-то прибавился, еще сказали, это весна, а еще сказали, сегодня Маша приедет. Мать говорила, не узнаю своих детей. Что сделала с ними за одно лето эта милая Маша? Как они ее слушаются? Скажут, нарвите цветов, и они собирают. Но мало того, часами сидят, подбирают цветочек к цветку, и букет выходит. Скажут, найдите хорошее яблоко. И сколько они натрясут, насшибают, перекусают, пока не найдут янтарное, наливное. Скупая Софья Александровна против этого. «По-моему, и не очень хорошо». «Как нехорошо? Что вы? Пусть перекусают все яблоки, только бы на людей были похожи, а то ведь было совсем одичали, чуть кто к нам и бежать, теперь сами гостей встречают и радуются. Удивительно. Какие у нее способности? Вот бы каких нужно для воспитания детей, а не старых дев и уродов». Очень горда. Она и детей этим заражает. Возбуждает их к чему-то необыкновенному. А жизнь требует в смирении и терпении учиться класть кирпичик к кирпичику. Этому сама жизнь научит. А Маша — тургеневская женщина. Экспансивная. Ее бросает в разные стороны. То она цветами осыпает певцов, то вдруг окажется на математическом, то в Италии, то доит корову Толстого в Ясной Поляне. Все это от гордости. Красавица, порода, а самого главного для жизни нет. У вас они не занимали? Пустяки. Я бы очень рада была поблагодарить. Дети мои неузнаваемы. В гимназии начали хвалить. Ей бы устроиться гувернанткой в аристократическую семью. Но разве она пойдет? Я, право, не знаю, что ждет ее в будущем. Пустяки! Такая красавица! И не найдет партии себе? Искать, конечно, найдет. Да позволит ли она себе искать? И сами знаете, какие у нас женихи. Женихи, правда, у нас никуда. Я хочу ей посоветовать к старцу съездить. Вы не знаете, сколько там теперь бедных девушек из отличных дворянских семей собирается. Каждый находит себе утешение. Там и на нее пахнет этим духом смирения, а то право, уж она чересчур горда. А Курымушка в кресле сидит и все наматывает себе на клубочек. Он это понимает, что Софья Александровна хочет отдать Машу старцу, и теперь старец ему кажется Кощеем бессмертным. Но он, Курымушка, этого не допустит. Вот Маша сегодня приедет, и он все ей перешепчет. Марью Моревну он не отдаст Кощею бессмертному. Суд. Мать всегда такая. Одна радоваться не может. По случаю приезда Маша созывает гостей, просит Софью Александровну с мужем. Она и не подумает, рада ли будет сама Марья Моревна бешеному барину. А главное, опасается Курымушка, при гостях, как я ей перескажу про заговор с Кощеем Бессмертным? Так он думал. Крикнули «Едут!» Он бросился. «Оденься, оденься!» Но было уже поздно. Курымушка, раздетый, без шапки, вылетел вон на снег, и там машет и пляшет и поет, встречая Марью Моревну. Вот она выходит из саней, целует его. Вот сейчас бы тут ей на лестнице все и пересказать, но за Курымушкой погоня. Дунечка выходит, мать. Потом дома начинаются совсем ненужные разговоры, приготовление к вечеру, и в ожидании гостей все сидят за столом. Опять мать раскладывает и рассказывает. Какие удивительные перевороты бывают, я это знаю. Он был настоящий атеист. Какой там атеист, отвечает Дунечка, просто и верно говорят мужики, бешеный барин. Но все-таки Александр Михайлович в Бога не веровал, везде этим выставлялся, и вдруг... Как же это вышло, спросила Маша. А так вышло. Очень странная история. После убийства царя он стал сам не свой и даже заболел. На желудочной почве начались эксцессы. «Тетенька», — засмеялась Дунечка, — «вы ужасно смешно рассказываете». «Я не смеюсь. Это мне все она так передала. А знаете, какая она хитрая? Воспользовалась этим его состоянием и уговорила спросить у старца совета». Ответ был, как всегда, лаконический. «Пусть ест гречневую кашу и соленые огурцы». И что же вы думаете? Все у него прошло, настроение прекрасное, и говорит, «Православные посты — великое дело». И уверовал? Не сразу. К старцу съездил, и тогда вдруг святошей стал. Свечи продает в церкви, с тарелочкой ходит. Софья Александровна в восторге, у нее теперь с ним печки и лавочки. Вот увидите, сегодня они вместе приедут. Очень интересно. Дунечка тяжело вздохнула. Она теперь стала совсем невеселая. Убили царя, и царь опять сразу явился. А Дунечке еще стало хуже, и работает она по-прежнему на легальном положении, и по-прежнему... Стоит маленькая у печки, читает. Жандарм с усищами воршин, и рядом с ним какой-то бледный, полуиссохший господин. Мать не может выносить, когда кто-нибудь недоволен, страдает и отдельно живет, украдкой на нее посматривает через очки и робко спрашивает. «Милая Дунечка, все-таки я этого вашего никогда не пойму. Бывают все-таки жандармы хорошие». «Тетенька, вот для примера Становой Крупкин у нас уничтожил все конокрадство в уезде. Какое он сделал для крестьян колоссальное дело?» «Тетенька, это совсем другое». «Но почему же другое? И как это у вас разделяется? Жандарм, положим, исполняет честно свои обязанности. Чем он хуже других людей? А вы всякого жандарма презираете. Царь был тоже человек... Освободитель крестьян, и его убили. Ну, как это понять? Объясни, пожалуйста, ведь я на медные деньги училась. Вы правы, сказала Маша, убийство — это несчастье. Убийство задумывать нельзя, и если оно выходит, то это несчастье. Маша, Маша, воскликнула Дунечка, Как ты этого не понимаешь? Это не убийство. А что же это такое? Это суд. Маша хотела что-то ответить, но на дворе сразу все собаки загамели, и обычный ужасный крик раздался, будто кого-то собака за ногу схватила. Гости идут. Тетенька, милая, отпустите меня, я спрячусь, не могу я видеть его, слушать и молчать. Нет, Дунечка, останься, мы же тебя не дадим в обиду. Что ты будешь одна сидеть? И знаешь, у нас сегодня твой любимый постный пирог с грибами, жареные пескари. Накрывайте же на стол, няня, няня. Открытие. Случилось это первый раз за все время. Софья Александровна вошла со своим мужем Александром Михайловичем и под руку. Но зато как неловко было всем сидеть за столом. Разговор обрывался, мать нетерпеливо говорит в дверь: «Ну, скоро ли у вас будет готово, подавайте же!» И опять занимает гостей. «У вас, Александр Михайлович, червяк сильно точил озими?» «Пустяки! У нас каждую осень бывает червяк. Осенью все-таки зеленя очень зажухли. Весной, вы думаете, отрыгнут?» «Какая будет весна?» «Я спрашивала и старца про это», — сказала Софья Александровна. «Он тоже ответил: осень выклочу, а весна как захочу». «Разве старец и в этом понимает?» — спросила Маша. «Ну как же он все понимает? Ему это дано. Вы послушали бы, что у него бабы спрашивают, в каком платье венчаться, в голубом или розовом, какого поросенка оставлять, белого или пестрого. А это уж глупо. Как вам сказать? Он так говорит о себе. Монах — сухой кол, а вокруг него вьется зеленый хмель, и существует монах, чтобы поддерживать хмель. Как это прекрасно! Какой он мудрый человек! Я только про баб думаю. Можно ли такими глупостями его затруднять? А что он отвечает на это?» «Он отвечает всегда: ты сама как хочешь, и благословляет то, что они сами хотят». У Марьи Моревны вдруг загорелись глаза, и брови раскинулись птичьими крыльями. «Значит, — сказала она, — они идут к нему с сомнением, а по пути сами догадываются». «Конечно, так просто. И это он благословляет их собственную догадку в пути к нему». «Их догадку? Так они и старца рождают в своем сердце. Как это прекрасно! Я непременно хочу видеть его поскорей. Поезжайте завтра, у меня будут лошади, только приходите пораньше». «Конец! Конец! — думает Курымушка. — Теперь все пропало. Он не успеет ничего ей рассказать. Она рано уедет, и Кощей Бессмертный никогда не выпустит от себя Марьи Моревны. Но во что бы то ни стало, нужно добиться разговора с ней и предупредить». Полный тревожных дум, рассеянно он стал катать шарик из хлеба, заложив палец за палец, и выходило очень странно. Шарик был один, оказалось два. «Убери руки со стола», — сказала мать. «Что ты там делаешь пальцами?» «Шарик катаю», — ответил Курымушка. «Удивительно. Шарик один, а кажется два». «Как это?» — спросил Александр Михайлович. «Вот так». «А и правда». Все очень обрадовались, что не нужно стало заниматься разговорами, и все стали катать шарики. «Ну, молодец! Вот так открытие!» Как сказали открытие, высоко взлетел Курымушка, и так сладко стало ему там наверху. «И почему бы, — думал он, — теперь не спросить их всех сразу обо всем. Они все хорошие, и сам бешеный барин катает шарики, как маленький». «Спрошу, — решил Курымушка, — может быть, и это будет открытие». Уже хотел спросить про царя, почему он, не как все люди, рождается сразу большой, с бородой, про тайну Ивана, почему он вылитый Александр Михайлович, и про все, но раньше его мать свое начала. Я думаю завести четвертый клин с Клевером и Тимофеевкой. Хочу посоветоваться с Данкевичем. Что ж, посоветуйтесь, сказал Александр Михайлович. У него хозяйство образцовое. Он только что вернулся из Петербурга. Представлялся царю? Я его вчера видел, он в восторге от царя. Лицо русское, борода широкая. Все опять замолчали. Дунечка упорно смотрела в тарелку. Мать стеснялась Дунечки. Маше тоже от чего-то было неловко. А Курымушка решил окончательно. Спрошу. И может опять это будет открытие? Какой-то крючок соскочил, и звонко спросил он при общем молчании. Царя убили, и он сразу родился с бородой. Как это может быть? Вышло второе большое открытие. Все, даже Дунечка, долго смеялись. И Александр Михайлович наконец объяснил. Царь рождается, как и все, маленьким и растет наследником, а потом, когда царь умирает, наследник прямо же становится на его место и делается царем. «А если так, — спросил Курымушка, — если царь всегда непременно рождается, то зачем же его убивают?» Тогда вдруг что-то злое стало в лице Александра Михайловича. Он посмотрел на Дунечку и сказал, «Ты, мальчик, лучше спроси об этом свою тетю, она в этом больше меня понимает». Дунечка вся вспыхнула, все глухо замолкли, открытие было какое-то ужасное. Но Курымушка уже был высоко, он хотел делать все новые и новые открытия и спросил про тайну вылитых. «Бог сотворил Адама на земле?» «Ну, хорошо, сотворил. И велел землю пахать?» «Велел. Почему ж он земли не дал?» «Вот ты какой!» — удивился Александр Михайлович. «Неужели это ты сам догадался?» «Я не умею догадываться», — ответил Курымушка. «Мне это Иван сказал». «Тебе это Иван сказал?» «Иван? А про Ивана почему-то все говорят вылитый Александр Михайлович». Тогда случилось, как бывает часто во сне. По стеклянному полу в большом зале идет Курымушка, по сторонам много людей, смотрит на него, как он пройдет, а пол стеклянный вдруг наклоняется, и ай-яй-яй! Он катится торчмя головой и куда-то бух просыпается. Пол наклонился, Курымушка полетел и видит, как моргает ему мать черными глазами, как махала ему белой салфеткой. Слышал, как сказал Александр Михайлович, «Рано тебе за столом разговаривать, ты еще дурак». Все встали, благодарили мать за ужин, и ему строго велели «Ступай спать».